«Как я писал парижскую любовь», читает автор Юрий Поляков. «Как я писал парижскую любовь». Должен сознаться, поначалу я хотел озаглавить эту повесть «Французская любовь». Мне очень нравилась двусмысленная пикантность такого названия. Я взялся за нее после шумного успеха «Апофигея» в 1989 году, обусловленного, как полагал один критик, не только разоблачительной сатирой на партийных карьеристов, но и дерзкими эротическими эпизодами, которые, добавлю от себя, нынче дерзкими сочтет разве что человек, впавший в 89 году в летаргию и очнувшийся лишь в наши дни. К тому времени я, уже побывав могильщиком комсомола и клеветником армии, вдруг стал неожиданно для себя самого сокрушителем советской бесполости. Сегодня, когда мне попадаются на глаза рецензии тех бузатерских лет, я поражаюсь тому, как мы были жестоки и несправедливы к обществу, в котором не очень худо и не так уж бедно жили. Но в самом деле, какими бы бесполыми ни выглядели граждане СССР, а население, тем не менее, постоянно увеличивалось. Зато в наше чрезвычайно сексуальное время народ убывает со скоростью 1 000 000 человек в год. Но в ту пору казалось, если сильно пошуметь, то жизнь в целом сразу станет богаче, а половая жизнь, в частности, ярче и содержательнее. Увы, воспитанные на идее неотвратимого, как смерть, прогресса, мы не понимали, что жизнь гораздо проще ухудшить, нежели улучшить. А от чрезмерного шума, по примеру библейского Иерихона, могут и стены рухнуть. Собственно, это и произошло в 91-м, вскоре после того, как «Юность», возглавляемая в ту пору Андреем Дементьевым, опубликовала «Парижскую любовь» Кости Гуманкова. Любопытно, что государство рушится от сытых бунтов чаще, чем от голодных. Берясь за эту повесть, я был полон, как сказал поэт, веселой злобы и стремление еще раз подтвердить свое лидерство среди тех, кого сегодня я бы назвал критическими романтиками, а также желание удостоверить первенство в нарождавшейся советской эротической прозе. А тут как раз придумалось такое изюмистое название – «Французская любовь». Но где мучился я свести мне героев в поединке роковом, который теперь, благодаря Душке Горбачеву, можно было, отринув многоточие, отобразить со всей прямотой позднесоветского раблезианства. Это ведь только с годами, понимаешь, вовремя поставленное многоточие – самый верный признак настоящего мастера. И тут меня осенило. В Париже. Подумаешь, молвит читатель, наслышанный, что сегодняшний Париж оглашается пьяными матюками новых русских гораздо чаще, чем звуками, которые издают нечуждые алкоголя франкофоны. Но я прошу вернуться в 89-й год, когда выезд за рубеж еще многим казался чем-то средним между рейдом в тыл врага и ознакомительной экскурсией по райским кущам. Мне к тому времени удалось побывать в нескольких загранкомандировках в разных странах. Я очень хорошо помнил тот холодок в груди, когда руководитель группы, насосавшись валидола, совершенно серьезно обещал за опозданию к месту сбора группы сделать меня невыездным. Он ведь мысленно записал меня в невозвращенцы и готовил оправдательную речь, чтобы парткомиссия ограничилась вынесением ему выговора без занесения в учетную карточку. А как трепетало мое сердце, когда я проносил через таможню мимо бдительных стражей, затаившиеся в душных недрах набитого чемодана, бунинские окаянные дни. Страну с истошной бдительностью оберегали от эмигрантских книжек, а надо бы беречь от книжников и фарисеев с партбилетами в кармане. Кто знает, может быть, эта осточертевшая всем бдительность была задумана исключительно для того, чтобы всем осточертеть. Но, как говорится, хорошо быть мудрым на следующее утро. Кстати, тема «Русские за границей» одна из самых распространенных в отечественной литературе. А какие авторы! Карамзин, Тургенев, Достоевский! Читая их, я, советский человек, не в самом худшем смысле этого слова, поражался, как спокойно и уверенно чувствовали себя за границей они сами, их герои. После революции ситуация изменилась. Русские за границей жили, а советские туда ездили. Впрочем, не все. Булгакова так и не выпустили. Зато другие, Оренбург, например, оттуда просто не вылезал. Но исключительно для того, чтобы вести идеологические битвы. Произведения этих авторов наполнены длинными спорами доказательных советских командированных с постепенно прозревающими западными интеллигентами. Читать эти диалоги было смешно уже тогда. И в сущности в них запрограммировано наше грядущее поражение в холодной войне. Однако во все времена тема «Русские за границей» несла в себе изрядный заряд юмора и самоиронии. Напомню хотя бы замечательно смешную макароническую поэму Ивана Мятлева «Сенсации и замечаний госпожи Курдюковой». В стороне здесь город Бонн, город маленький и тесный, университет известный здесь устроен, а при нем тут же сумасшедший дом. Но мадам Курдюкова была смешна и нелепа по причине своей жизнерадостной глупости. Мы же, советские люди, прибывшие за рубеж, были нелепы совсем по другой причине. Разве не смешон знаменитый писатель, перебирающий в кармане валюту, которой хватит на 3 порции мороженого? Разве не забавен грозный столоначальник, дрожащий, как нашкодивший мальчишка под взглядом приставленного к нему куратора? А разве не уморителен знаменитый ученый, неумело торгующий матрешками, чтобы прибарахлиться в тати?